с которых мною сняты копии. Если эти документы вызовут у вас интерес, то я мог бы представить их вам при личной встрече. При личной, подчеркнуто автором письма. Такая встреча, видно, состоялась, потому что копии некоторых архивных документов из Центрального государственного исторического архива и архива Музея революции оказались в личных бумагах Вышинского. Из представления прокурора Бакинского окружного суда прокурору Тифлисской судебной палаты от 30 января 1906 года яствует, что по делу о железнодорожной стачке 1905 года привлечены к уголовной ответственности 15 человек, причем Андрей Вышинский значится третьим в этом списке. Там же имеется указание, что мерой пресечения избрано содержание под стражей и что Вышинский арестован 21 января. Чем же закончилось следствие? Достоверно известно, что в 1906 и в 1907 годах Вышинский благополучно пребывал на свободе, занимаясь куда более опасной с точки зрения властей и закона деятельностью, чем участие в забастовке, и даже, если верить приведенной выше версии, был ранен черносотенцем. Значит, Вышинский вскоре после ареста был освобожден. Почему? Ответа на этот вопрос я не имею. К этому же периоду относится сохранившееся в архиве донесение от 20 января 1906 года секретного полицейского сотрудника под псевдонимом «Южный», где сообщается, что в ходе забастовки выдвинулись люди, которым суждено играть весьма важную роль в местном движении рабочих. Эти люди названы полицейским агентом поименно: братья Шендриковы, Лев, Илья и Глеб, и Андрей Вышинский, чья речь против доктора Сорокина, сыгравшего некрасивую роль во время октябрьской резни, приобрела огромное значение и вызвала весьма сильный революционный подъем. Среди прочих акций Вышинского, сведения о которых проникли в газеты того времени, публичная лекция «1848 год в Европе» и сбор средств на организацию кухни в пользу бастующих рабочих. Между тем, вскоре стало известно, что братья Шендриковы – это, в сущности, полицейские пособники – местные зубатовцы, создавшие союз бакинских рабочих, действовавший с молчаливого одобрения властей для отвлечения членов союза от политической борьбы. На различных собраниях, где Шендриковым предъявлялось обвинение в действиях, направленных против рабочих, с громовыми речами в их защиту выступал Вышинский. Он играл видную роль в бакинском совете, был его секретарем, куда полиции тоже удалось забросить незримых своих контролеров. Большевики в этом совете находились в меньшинстве, но формального деления на большевиков и меньшевиков в совете не было, существовала единая группа социал-демократов. Однако в конце 1907 года, когда с Шендриковыми как политическими фигурами было покончено, террористическая деятельность боевой дружины прекратилась, а революционная волна пошла на убыль. Вышинский неожиданно снова оказался в тюрьме. Все по тому же старому, более чем двухлетней давности, делу о железнодорожной забастовке, причем теперь в вину ему был поставлен лишь один, даже не второстепенный, а третьестепенный эпизод. В декабре 1905 года в городе Баку в одном из собраний в железнодорожном театре произносил речь, в коей возбуждал железнодорожных служащих примкнуть ко всеобщей политической забастовке. В феврале 1908 года особое присутствие Тифлисской судебной палаты только за это и приговорило Вышинского к одному году крепости. Обращают на себя внимание, по крайней мере, два загадочных факта. Первый. Если имеется документ о возбуждении уголовного избрания меры пресечения, 1906 год, то должен быть и документ о прекращении дела. Или хотя бы о том, что мера пресечения отменена, изменена. Нельзя же выпустить арестованного из тюрьмы вообще без всякого документа. Этот акт